Глава 39. Прошлое. Кали. «Бонжур, ёпта!» — сходу поприветствовала она скучавшего за прилавком Логана. «О, какие люди! Привет, Кро!» — ухмыльнулся продавец. Чуткий нюх блондинки уловил запах хорошего молотого кофе. «Угости замерзшую девушку кофе, бро!» Она откинула капюшон и старательно изобразила улыбку диснеевской принцессы. «Всегда ты так!» — сходу наехал на нее Логан. «Только когда что-нибудь надо и приходишь. Нет, чтобы просто так заглянуть и сказать. Логан, душа моя, прекрасно выглядишь. А пойдем сегодня в караоке». Несмотря на наезд, он достал кружку и начал суетиться возле кофемашины. Блондинка наигранно вздохнула и закатила глаза. «Так я к тебе и заглянула. Выпить чашечку твоего чудесного кофе и перекинуться парочкой слов. Как дела?» «Нормально», растягивая гласные с выражением, словно лимон, проглотил Логан. «Вот твой кофе, Кро!» «Спасибо!» Благодарно посмотрела на него Кали. «Буквально спасаешь женщину в беде, бро!» «Ой, да ладно тебе! На меня эти женские штуки не действуют, Кро!» «Как в общем, бро?» «Да как тебе сказать, чтоб не начать жаловаться?» Ухмыльнулся Логан. «Хотя, знаешь, есть мне чем тебя удивить!» Кали было достаточно и того, что он угостил ее ароматной арабикой, но продавец показал новинку. «Автомат АФ под патрон 5.45 на 39 мм с магазином от РПК-74 на 45 патронов», благожелательно пояснил он, заметив вопросительный взгляд блондинки. «Легкий. Дальность прицельного выстрела 1000 метров. Снайперский автомат. Хочешь, бей очередями, а хочешь, одиночными стреляй». «Выглядит так, словно СВД согрешила с АК-47». Логан легко рассмеялся и зашел с козырей. «Если будешь стрелять одиночными, кучность не уступает СВД». Он снял демонстративный образец, оттянул затвор и зачем-то заглянул в него, передал гибридный автомат Кали. Та неуверенно приняла оружие, взвесила в руках, приложила к плечу. Все было удобно, эргономично и, что самое главное, привычно. «Недавно пришел караван с севера. Там у них прилетает военная база. С ее склада эта красавица. Как для войны и армии АВКа подходит, не скажу. Но для Улья то, что доктор прописал. Осталось 5 штук. Забирай». Кали нахмурилась. Автомат ей нравился, но разговор о нем напомнил о буквально только что потерянной соратнице. Зря она привлекла к мести жен погибших стронгов. Счет к паджу генералу Шаляпину сегодня возрос на еще одного человека. Что ж, это повод обзавестись дополнительным стволом, чтобы быть готовой ко всему. Потому что больше блондинка никого к своей мести привлекать не будет. Но внутри все равно копошились сомнения, нужен ли ей именно этот автомат-гибрид. «Говорят, пятерка не очень-то убойный боеприпас». «Кто говорит-то, Кро?» Логан обезоруживающе улыбнулся. «Возьми не простую пятерку, а 5.45 БП, например. По убойной мощности не уступает автоматной семерке, а по дальности прямого выстрела и превосходит». Видя сомнения на лице клиентки, Логан предпринял еще одну попытку. «Бери, сделаю тебе подарок за счет фирмы». 200 грамм пластида с дистанционным детонатором меня бы устроили». Не стала скромничать блондинка. «Есть?» Логан поперхнулся своим кофе. Брови его поползли на лоб. «Зачем тебе, Кро? Хотя ладно, не хочу знать». «Так есть или нет, бро?» Мимо, но твердо улыбнулась Кали. «Есть, есть, договорились». В итоге Кали оставила в оружейном магазине Логана 3500 кредитов. Купила мощный оптический прицел и глушитель к обновке, разгрузку, 2 цинка бронебойной отечественной пятерки и дюжина запасных пулеметных магазинов на 45 патронов. Можно сказать, не отходя от кассы, установили оптику и пристреляли ее. Выпили еще кофе. Логан с коньяком, Кали сиропом и конфеткой Аленка. А потом блондинка просто вызвала себе такси, чтобы не тащить все купленное в руках. Бомбила с ветерком доставил ее до места, где она запарковала жужика. Именно так из чистого хулиганского ребячества Кали назвала свой броневик на базе неясной, похожей на магию, технологии. Перегрузив все купленное, блондинка села за руль и поехала к воротам, чтобы покинуть зимний. Куда она направлялась? Да все очень просто. Второй частью оплаты за доставленные пату белки была точная информация о контактах и базе Паджеро. Вот на эту базу она сейчас и направлялась. Вопреки ожиданиям, это был не стаб. Просто обычный медленный кластер со спортивным домом отдыха, грузившийся раз в полгода. Ценного на этом кластере не было ровным счетом ничего, кроме инфраструктуры уединенного дома отдыха, которая при переносе в улей всегда оставалась работоспособной, Что называется, заезжай, пользуйся и живи. Падж, вопреки распространенному мнению, дураком не был и смог оценить все преимущества такой, с одной стороны, уединенной, а с другой – спокойной и удобной базы. Он откидывал Земневу какую-то символическую плату за аренду бесполезного кластера. Но это были смешные затраты за право сделать медленный кластер своей постоянной резиденцией. Сверившись с картой, Кали съехала с дороги на совсем уж проселок. Через полчаса Жужик вкатился на нужный кластер, только с обратной его стороны. Вскоре дорога совсем закончилась, и Кали поехала прямо через лесок, хваля себя за то, что не поленилась и не зажалась, а довела Жужика до ума. Машина перла вперед, не замечая ни кустов, ни поросли молоденьких деревьев. Двигатель работал почти бесшумно, поэтому подобраться к дому отдыха с обратной стороны было легко. Преодолев русло пересохшей реки, Кали остановила Жужика в густом кустарнике и пружинисто спрыгнула на землю. Взяла с собой новый автомат, пистолет БП, пару гранат РГД-5 и финку. По лесочку шлось очень легко. Ноги пружинили в мшистом дерне, пребывавшем в той золотой середине, когда мох настолько напился влагой, что уже не хрустит, но еще не хлюпает под ногами. Блондинка перемещалась, словно какой-нибудь лесной дух. Ни одна ветка не хрустнула под ногами, ни один куст не шелохнулся. Вовремя заметила две сигнальных растяжки и обошла, оставив их нетронутыми. Наконец, она нашла, что искала. Это был кряжистый дуб с раскидистыми ветвями. Кали вскарабкалась на него с кошачьей ловкостью и, угнездив пятую точку на самой удобной развилке, осмотрела территорию дома отдыха через прицел. Просидеть на дереве пришлось довольно долго, пристально наблюдая за окрестностями. Но долгое сидение на позиции в засаде для Кали было делом привычным, а мощная оптика, установленная на ее авку, значительно облегчала задачу. Паджеро был здесь. Это она поняла по припаркованному у входа в здание пафосному внедорожнику, ставшему визитной карточкой этого рейдера. В принципе, один меткий выстрел, и можно уходить. Змея без головы не живет. Сдохнет командир, и весь отряд рассыплется, как карточный домик. Но тогда и Кали не уйти. А у нее еще есть дела в Улье. Придется подумать и найти способ, как свести риск к минимуму. Подобраться ближе и не поднять при этом тревогу проблематично. Хоть группа Паджеро и славилась своей отмороженностью и раздолбайством, но периметр спортивного дома отдыха был обнесен новыми хозяевами колючей проволокой и хорошо охранялся. Кали сходу срисовала два открытых поста и два секрета, но не сомневалась, что это далеко не все. Все бойцы были хорошо вооружены. Нечего думать в одиночку сойтись с такими в открытом бою. Вернее, думать-то можно, а делать не стоит, если жить хочешь. А жить Кали хотела, и желательно, без незапланированных дырок в своей упругой спортивной заднице. Блондинка уже собралась слезать и даже перебралась на ветвь пониже, когда внизу раздалось звонкое журчание. Чуткое обоняние тут же ловило гадкий табачный дым от дешманской сигареты. Кали вся обмерла и принялась осторожно осматриваться. Разглядывая обстановку через мощную оптику, она совсем упустила из внимания окрестности. А между тем, к дереву незамеченными подошли двое патрульных. Один принялся справлять малую нужду прямо на ствол. Второй от нечего делать закурил, ничего не опасаясь. Или свежаков поставили в патруль, или самоубийц. Это улей. Тут водятся такие зараженные, которые легко могут учуять дым от сигареты за километры и не успокоиться, пока не сожрут курильщика. Кали очень аккуратно убрала снайперский автомат за спину и тихо-тихо вытащила жиганскую финку из ножен.